Какой он смешной и милый, этот юноша с длинным варварским именем, напоминающим крик степной птицы. «Мерк тебя не боится», — сказал Массиниса, поправив на остром загривке коня, перекинувшуюся на другую сторону, прядь гривы. «Мерк чувствует, что я тебе друг. А там», — Массиниса показал на дворец Ганона, — «не знают этого. Там меня боятся, словно я могу тебя обидеть. Там говорят, что я должен ждать». Что я должен показать свою храбрость в бою с вашими врагами римлянами, и только тогда мы сможем быть всегда вместе. — Всегда? — спросила девушка. — Да, мы будем вместе ездить на охоту, рядом лежать на траве и видеть звезды. Ты знаешь, у каждого человека есть своя звезда, которую боги создали вместе с ним. Когда звезда падает, умирает человек. Твоя звезда, наверное, самая красивая и самая яркая. Ночью я часто смотрю в небо и ищу ее, твою звезду. Мне кажется, если найду ее, никогда тебя не потеряю. Но в небе так много звезд. Они то вспыхивают, то гаснут. Они меняют свои места. Они смеются надо мной. А потом боги опускают голубой полог, и тогда не найдешь ни одной звезды. «Я покажу тебе свою звезду», — сказала девушка. «Это самая обыкновенная звездочка. В тот день, когда я родилась, она взошла на небе и принесла с собой летний зной. Жрецы говорят, что это несчастливая звезда. Приходи сегодня ночью». Мы на нее посмотрим вместе. «Сегодня ночью, — сказал Массиниса, — я буду на корабле в море. Сегодня отплывает флотилия в Иберию. Магон, брат Ганнибала, берет меня с собой. Твой отец услышит обо мне. В Иберии, сражаясь с врагами, я найду твою звезду». Какое-то неизъяснимое чувство охватило Сафонибу. Кто ей этот человек? Что ее связывает с ним, с варваром, поклоняющимся чужим богам? А почему-то этот варвар становится ей все дороже и дороже. Рядом с ним на одном коне она ускакала бы за эти синеющие горы в зовущий и неведомый край счастья. В Канузии. Остатки разбитого Ганнибалом войска стекались в Канузии, город ниже Кан, по течению Ауфида, в 9 милях. Этот маленький город обладал мощными стенами и считался одной из сильнейших крепостей Италии. Ганнибал много раз проходил у Канузия, но не пытался его брать. Видимо, опасаясь мести пунов, о победе которых знала уже вся Италия, канузийцы запирали перед римлянами двери своих домов. Там, где римлян пускали, их отказывались кормить, ссылаясь на недород. Впрочем, нашлась и в Канузии добрая душа. Это была немолодая вдова по имени Буза. Говорят, ее покойный муж был на римской службе центурионом. Так это или нет, Буза великодушно открыла свои городские закрома, а ее сельские рабы пригнали в Канузии овец и свиней и передали их воинам. Этой еды могло хватить на 2-3 дня. А что делать, когда кончатся эти запасы? На городской площади собралась толпа беглецов. Тут можно было увидеть и старых воинов с лицами, иссеченными шрамами, со спинами, сгорбленными от тяжести солдатских мешков. Рядом с ними стояли или сидели прямо на земле юнцы. Их щеки еще не знали прикосновения бронзовой бритвы. У них были безумные глаза и лица со следами грязи и слез. Канны были их первым сражением. Они пережили весь ужас этого побоища. Многие, притворившись мертвыми, лежали среди трупов и бежали с поля боя лишь под покровом ночной темноты.